без врагов моя жизнь стала бы безрадостной, как ад. Ричард Никсон. Основная добродетель гражданина есть недоверие. Максимилиан Робеспьер. В могущество врачей верят только здоровые. Альфред Коннор. Счастливым называется такой брак, в котором одна половина храпит, а другая не слышит. Дон Аминадо. Те, кто несчастлив, и те, кто плохо спит, привыкли этим гордиться. Бертран Рассел. Изучение ругательств народов – хороший путь к постижению их святынь. Григорий Ландау. Если достаточно долго сидеть на берегу реки, ты увидишь проплывающий по ней труп врага. Китайская пословица. Есть только две бесконечные вещи – Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Альберт Эйнштейн. Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка? Бертольд Брехт. Всякая любовница мечтает стать женой. А всякая жена желает побыть в роли любовницы. Александр Махнёв. Совершенство достигается только к моменту краха. Сирил Паркинсон. Хорошее воспитание – это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своем собеседнике. Марк Твен. Когда врач не оставляет шансов, еще не потерян шанс поменять врача. Михаил Мамчич. Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти. Франсуа де Ларош-Фуко. Человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобляться ангелу, тем больше превращается в животное. Блез Паскаль. Один акт насилия может быть искоренен только другим, таким же актом. Карл Маркс. Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Артур Шопенгауэр.